Ник. Ариэла посапывала под боком, улыбаясь во сне. Вообще тяжелый день вышел, этого не отнять. Ариэле еще и дома пришлось поработать. Астральный щит, который она давным-давно ставила, изрядно прохудился, и она там нашла даже неких полуживых шпионов. Вероятно, они давно были поставлены, но, похоже, активно не использовались. Думается, мне кое-у-кого периодически возникал интерес к делам ее мамы. Уж не знаю, как много информации можно было таким образом вытащить и какое у них качество, но теперь это в любом случае не актуально. Играть в прятки мне неохота было, поэтому на этих шпионов я просто повесил неприятные штучки и забил. В общем, все это подруга почистила, дырки законопатила, так что с этой стороны все стало нормально. Кстати, в ту мою астральную зеркальную ловушку кто-то серьезно влип. Его психическое состояние стало внушать опасения, это даже навскидку было видно. Так что его мы освободили, нехай живет дальше. Я поцеловал Алиэлу в затылок и потихоньку встал. Она вздохнула и повернулась на живот, выпростав из-под покрывала ногу. Я некоторое время любовался доступными для зрения изгибами ее тела. Обычно в таких ситуациях принято говорить: «Как же мне повезло». Свезло, это точно. И каждый, наверное, на моем месте начинал бы благодарить Бога за такой подарок. Только вот я больше склонен благодарить случай, хотя со всем объемом поверхностных знаний о мире уже ни в чем стопроцентно не уверен. Мне совсем не спалось, и я тихо пошел в сторону балкона. По дороге остановился у полки, на котором лежал овальный предмет. Алиэла сказала, что это эмиттер детской игрушки робота. Сломался давно, да так и остался лежать. Когда работал, позволял создавать из силовых полей разных персонажей в натуральную величину, с которыми можно было играть в простые детские игры, насколько позволял интеллект игрушки. Это был редкий тип игрушки, содержавший и скин внутри. В основном такие вещи у веганцев имеют сетевой, а то и децентрализованный характер. Тактильное, приятное яйцо. Перекатывая его в руках, я так и пошел дальше. Немного постояв на балконе и полюбовавшись на две луны, спрыгнул вниз, мягко приземлившись, и пошел гулять по округе. Дом располагался на частной территории в пару квадратных километров, плотно засаженной деревьями и прочей растительностью. Разного рода роботы и автоматизированные системы следили за этой красотой. Я долго ходил, любовался растениями, сейчас ночью слегка поумерившими свою активность. Темнота мне совершенно не мешала, я все вокруг видел в малейших оттенках. Правда, приходилось специально настраивать свое зрение под это, но сложностей совершенно не было. Кроме того, подключение дополнительных диапазонов восприятия делало вид еще более фантастическим. Растения светились каждое своим светом. Настроение было ностальгическим, уж не знаю почему, но грусть была какая-то теплая. И ностальгия была какая-то неправильная. Наконец мне попался небольшой обрыв метров 100 вниз. Отличное место наблюдать обширное пространство. Так думал не только я. Рядом обнаружилось оборудованное место для отдыха, что-то вроде открытой площадки, нависающей над обрывом. Я уселся там, свесив ноги, и надолго замер. Наверное, с час сидел, почти не шевелясь. Почему-то вспомнилась моя жизнь еще до Лунгрии. Вспомнил, какой я плохой сын. Так и не удосужился побывать на могилках родителей. Еще хотел узнать, как повернулась судьба моего бывшего начальника. Все-таки мы приятельствовали. А вдруг он еще живой и нуждается в чем-то? Да. Инопланетные виды послужили спусковым крючком, и из памяти стало вылезать совсем давнее, еще подростковое. Одно воспоминание особенно ярко высветилось в памяти. Отец не был музыкантом, но играть умел. Раз-два в году на него что-то находило, и он доставал с антресоли аккордеон, отделанный перламутром. Немецкий, многоголосный. Закрывался в комнате и начинал играть. Не сказать, что играл он профессионально, но зато от души. И так мне эта картинка ярко высветилась, что я потянулся мыслью, потянулся чувствами и чем-то внутренним, даже будто почувствовал пальцами. Да, та самая текстура. Резкий рывок, и на мои колени падает тот самый аккордеон, который я от неожиданности чуть не упустил в пропасть. «Опа!» — удивился я. Вот как подсознание работает. Совсем самостоятельное стало. Наверное, уже повзрослело. Я медленно надел ремни, в нос проник запах кожи. Я глубоко его вдохнул и, положив подбородок на инструмент, снова замер, ни о чем не думая. Еще через полчаса очнулся и подумал: какого черта? Если я могу легко и непринужденно выучить новый вид единоборств, то почему это нельзя сделать с игрой на инструменте? Знаю, знаю, вещи совершенно несравнимые, талантом то да сё, но попробовать никто не мешает. Я долго перебирал необработанные мимокопии, снятые с разных людей на земле, которые на всякий случай не выбрасывал. Кое-что с музыкой связанное попадалось, но немного. В основном просто знания, как создать музыку с помощью уников. Обидно, да? Ладно, попробуем иначе. Астрал Земли я все-таки нащупал. Это было как двигаться через пустыню, вылавливая среди пересыпаемого ветром песка следы ранее проходивших здесь людей или животных и стараться не потерять их. Все-таки тропка до Земли и обратно веганцами, если и не была протоптана, но вот такие следы все-таки попадались. А там плотная живительная энергия Земли со всеми знаниями ее людей, живых и бывших. Ладно, попробуем. Найти нужное почему-то было легко, хотя я настроился на длительный поиск. Причем найденное почему-то лежало рядом с кучкой. И что еще подозрительнее, это были очищенные комплексы знаний и навыков. Будто кто-то сделал тут склад с нужными данными, да и забыл. Или не забыл. Следов хозяев не видно. Я посмотрел на навыки, напоминающие пульсирующие шарики разной яркости, размера и цвета. Каждый цвет – своя область знаний и навыков в интересующем меня направлении. Подозрительно, но прогон через биокомп и даже инфосервер практически 100% гарантировал отсутствие закладок. Здесь, в своих алгоритмах, я был полностью уверен – да и вряд ли кто-то мог предположить мои поиски и что-то подготовить заранее. Это явно уровень Бога, а из таковых я только одну знаю – Кали, но она вроде бы ничего не имела против меня. И все равно очень и очень подозрительно. Вообще-то я думал, что мимокопии – это моя личная технология, ну или атлов. И чтобы кто-то тут мог ею пользоваться, можно было бы подумать, что это старье какое-то, оставшееся от атлантов, ну теоретически, но нет – даже поверхностный анализ показывает наличие знаний по практически всем инструментам от начала времен и до современности. Вплоть до использования тех же уников для создания музыки. Даже как-то неуютно стало, честное слово. Я уже не уверен, что уровень богов тут подходит. И тем не менее, не использовать найденный клад было бы глупо. Кто-то проделал просто грандиозную работу, которую мне повторять совершенно не хочется. И вроде как у меня есть возможность полностью обезопасить себя – но чтобы никто не заметил, что я тут был, хотя и сомневаюсь, что хозяин может не заметить, не забрал мимокопии, а сделал их копии, ну, на всякий случай. Ладно, чего сомневаться, уверен в безопасности? Уверен. Ну, и пошли вперед из песней. На всякий случай посредством биокомпа заблокировал некоторые пути внешнего доступа к мозговой активности, взвел ментальные и психологические закладки стражи и загрузил мимокопию в биокомп. Все-таки небольшая адаптация найденному нужна. Можно было бы выхолостить знания, но потеряется самое главное – сверхчувственная творческая полуразумная надстройка, наличие которой отвечает у человека за талант. Да и так есть опасения, что можно ее потерять. Посмотрим. Пальцами медленно скользил по клавишам инструмента, вспоминая, привыкая к знакомым-незнакомым тактильным ощущениям. Левую руку я просунул сквозь ремень на аккордной стороне инструмента, и пальцы привычно нащупали ту самую главную центральную клавишу с отверстием. Это маркер для пальцев, как на старых-старых механических компьютерных клавиатурах, чтобы на ощупь понимать, где находятся твои пальцы. Аккорд левой рукой мягко смял ночную тишину, а пальцы правой побежали по клавишам, фиксируя разрыв пространства. Над веганской землей, вероятно, впервые за время ее существования поплыла живая мелодия французского уличного шансона. Протяжная грустная мелодия, однако не дающая впасть в уныние, эдакая веселая грусть. Я просто тащился и от самой мелодии, и от того, что реально самостоятельно ее играл. Но еще больше возбуждало то, что я чувствовал мелодию, понимал, что делал и знал, что в любой момент мог повернуть ее в любую сторону. Полная свобода музыкального самовыражения. Теперь я понимаю музыкантов, это сродни долгоиграющему экстазу, кайфу. Отражать внутреннее состояние вовне таким структурированным способом, который, в свою очередь, позволяет упорядочить внутреннее состояние играющего человека. Это просто... просто... «Не спишь?» — рядом опустилась Алиила. «Ночь прекрасна», — согласился я. «У вас тут и энергетика планеты другая». «Я заметила. Когда бывало у вас, была возможность сравнить. Она перевела взгляд на инструмент и потрогала его пальцем. «А ты вроде бы не играл раньше». «Не играл», — счастливо улыбнулся я. «И, как оказалось, многое пропустил в этой жизни. Хочешь со мной?» «Ну, даже не знаю», — сомнением протянула Алиэла. «А что ты хочешь?» «Лови мимокопию». «Ох!» — подруга замолчала минут на пять, потом очнулась. «Диапазон не мой, но могу попробовать». Она поиграла голосом, распеваясь и удивленно глядя на меня. «Ну да, про диапазоны она была права, только и мы ведь недаром свой хлеб едим». «Ну что, поехали?» Я растянул меха. «Давай сразу начнем с мощного Сергея нашего, так сказать, Есенина. Над окошком месяц. Вобьем гвоздь своего жизнеутверждающего намерения в гроб серости и уныния, ибо они даже в своем оригинальном смысле должны быть осмысленными и творчески красивыми». И мы начали. В стиле рязанского или пятницкого хора. Сегодня мы знакомили мир Версалии с одной стороной музыкального творчества Земли, и останавливаться на достигнутом я не собирался. Но это попозже. А пока... Над окошком месяц, под окошком ветер, облетевший тополи серебристый светел. На мой пролетарский вкус по-настоящему плакать могут только два инструмента – аккордеон и варианты гармошек да скрипка. Хотя не совсем прав, конечно, все зависит от тех рук, в которых инструмент живет и поет. Но сегодня у нас все стадии человеческого настроения воспроизводит аккордеон, а Алиэла буквально нанизывается голосом на направленный вовне меч музыки и заставляет природу вокруг нас чутко резонировать и сопереживать. Сама она ничего этого не замечала, с полузакрытыми глазами перебирала драгоценности, состоящие из звуков, и создавала из них настоящее кружево. В какой-то момент весь этот резонанс достиг такой силы, что сам по себе существовать уже не мог, но а я подумал какой-то частью себя, отчего пропадать добру. И пусть оно пока не идеально у меня получалось, но тонким чутьем я понимал, что шел в правильном направлении. Весь тот резонанс, что у нас с подругой возникал во время соития, его разрушительную силу, что и сейчас пытается вырваться на волю, мне каким-то образом удалось сублимировать в этот канал и стал изливаться неупорядоченным потоком в информационном поле планеты. А потом мы в какой-то момент молча встали и, взявшись за руки, пошли домой. И все у нас было хорошо, без всех этих сопутствующих разрушений, которые меня уже, признаться, начали доставать. Лишь в астрале потихоньку стихающий резонирующий поток еще пытался передать свои колебания окружающему пространству, но, несмотря на первоначальный успех, привыкшая жить по своим правилам пространства, не собиралась так легко сдаваться. Эфирные разговоры информационного канала обо всем по-разному. Сегодняшний день и так был богат на события, но, похоже, он напоследок еще решил сделать шикарный подарок любителям смотреть в ночное небо. Сегодня над южным небом Версалии наблюдались редкие для данного времени всполохи в ионизированном слое планеты. Как говорят специалисты, сияние подобной формы, качества и насыщенности ранее никогда не наблюдалось, тем более в этом месте, но, как они утверждают, ничего особенного не случилось. Но раз опасности нет, нам остается только любоваться на переливы всех цветов спектра и получать эстетическое удовольствие. Служебный канал контроля околопланетного пространства. «Тархан, почему помехи на канале? Опять гоняете ментомузыку в рабочее время?» «Прошу вас контролировать свои фантазии, Эйлина. Это уже не первые грязные инсинуации с вашей стороны в отношении меня». «Мои инсинуации, как вы говорите, документально зафиксированы. И судя по ритму помех и их ментальному спектру, это ментомузыка, которую обычно только вы имеете привычку крутить во время дежурств. Я уже подала жалобу в дисциплинарную комиссию. Мне надоели все эти нарушения с вашей стороны». «Стерва». «Я все слышала. И вчиню вам иск еще и за оскорбление личности в эфирных средствах связи». Детский канал развлекательно-учебных фантазий. На чересчур ярком природном фоне на траве играли маленькая девочка и Шуша. «И что вы делали, когда веганцев еще не было на Версалии?» — спрашивала малышка, крутя в руках какие-то кубики и части игрушки, а Шуша подавала ей недостающие части и помогала строить непонятную конструкцию. «Ну, мы просто бегали, прыгали и дрались друг с другом», — — гордо ответило существо. «Драться нехорошо», — покачала головой девочка. «Нехорошо», — кивнула Шуша. «Но иногда надо». Девочка удивленно посмотрела на Шушу, та тоже удивилась своим словам и также уставилась на девочку. Потом они будто очнулись и снова повернулись к игрушкам, продолжив собирать что-то непонятное из деталей. «И что делали твои прапрапрабабушка с прапрапрадедушкой?» — спросила девочка. «Когда они жили, на планете уже появились веганцы, и мои предки стали им помогать». Возить на своей спине на далекие расстояния по земле или даже по воздуху. Помогали возделывать землю и охранять продукты. «А от кого охранять?» Не отвлекаясь, от игрушек спросила девочка. «Ясно, от кого. От плохих веганцев, которые не хотели работать, а хотели только отбирать чужое». Девочка снова оторвалась от игрушек и уставилась на Шушу. Шуша тоже уставился на ребенка. Они так долго смотрели друг на друга, а потом картинка изменилась, и появилась улыбающаяся девушка, которая немного смущенно сказала. «Извините, детки, наши герои Айша и Туту устали и решили отдохнуть. А пока посмотрите приключения умного мальчика Вавы в темном лесу на дикой планете, где ему благодаря своим знаниям, полученным в обуч-центрах, и ментальным умениям, удалось победить страшную ментальную королеву, которая хотела подчинить его сестру и сделать ее своей помощницей. Ник. На следующий день Алиэла с мамой мотали по своим организационным делам. Меня просили никуда не уходить, особенно настаивала подруга, зная, что для меня избушка в тайге не то место, откуда я не смогу при желании выбраться. С другой стороны, мне не нравилось, что при наличии опасности они решили пойти в люди. Тут-то я потихоньку свою защиту поставил, в том числе штуку под условным названием «леший», то есть чародейские штучки по влиянию на мозг человека, заставляющие его ходить кругами. Ментально активные веганцы поддаются подобному влиянию как бы и не лучше обычных землян, ибо их внутренние системные защиты выстроены совсем против другого, против узкого диапазона воздействий, именно того, где они сами сильны. А у землян понемногу, слабенько, но почти по всему диапазону. Вот такие дела. Однако мои девушки считали, что для них безопасно появляться в общественных служебных местах. Взрослые люди, ладно. Естественно, за Алиэлу я был почти спокоен, ибо абсолютно не спокоен даже за себя. Всегда есть возможность существования неожиданного хода противника. Ограничивать Алиэлу я не хотел, иногда надо свои шишки набивать, но, конечно, постарался ее обезопасить по максимуму, даже не ставя в известность, хотя пару колечек ей еще раньше давал для такого случая. Вот. Пусть и думает, что они ей помогут. Помогут, конечно, только они, лишь капля в том, что я сделал. Но и Ойлу пришлось немного на скорую руку обезопасить, хотя это уже было далеко совсем неинтересно. Даже удивился. Оказывается, все, что касается Алиэлы, мне не просто интересно, а вызывает жгучую активность, а вот по отношению к другим я почти холоден. Но сами люди, конечно, у меня все равно вызывают интерес, особенно веганцы, просто в другом плане, абстрактно. Дурацкое чувство, будто родители уехали на работу и оставили тебя одного. Делать нечего, за час обследовал всю территорию поместья. Посмотрел, как работают внутренние роботизированные системы на основе силовых полей. Чем-то отдаленно напоминают мои материализованные иллюзии. Даже не знаю, лучше ли это такая реализация земных ракомов. Просто подход разный. Однако же все равно полезно, и очередное чудо местной мысли упало в копилку, которую я готовлю для землян. Ну а что? В их разумности я убедился, так что не повредит точно, а пользу принесет определенно. Да и тренировки по определению сути или вытягиванию инфы по объекту из астрала только на пользу развития. Не везде срабатывает, но, как я считаю, все дело в тренировках и правильных формулировках поиска. Потом посмотрел, как идет процесс картографирования Версали. Почему бы и нет? Тем более, что подвернулся хороший вариант попробовать новую систему ее разворачивания. Та, что Солнечную систему меня обрабатывает, все еще работает, а тут намечается относительно быстрый результат. Грубая карта уже есть, и с каждым мгновением она уточняется и уточняется. Вон, даже Алиэла с мамой у меня там отмечены. Кстати, забавный транспорт у них. Когда они собрались ехать, мы вышли на площадку перед домом. На земле уже лежало нечто, вроде почему-то белого ковра, примерно 3 на 3 метра. Когда женщины встали на него, ковер изогнулся полукругом, оставляя им ровное место в центре, где приросли мягкие подстраивающиеся к телу кресла. А дальше ковер завернулся кверху, сомкнувшись в шар, в верхней части прозрачный, внизу он также оставался белым. А потом этот шар тихо и без всяких эффектов поднялся в воздух и буквально выстрелил в сторону нужного направления, мгновенно пропав из виду. Где-то с неделю продолжалась эта относительная свобода. Алиелу реально припахали на работе, отчеты, разбор полетов, консультации, так что она домой только спать приползала. Ну, сначала прилетала, а потом я ей телепорт настроил на колечко, так что она стала просто где-то там заворачивать за угол и оказывалась здесь. Ну и там еще кое-что включалось, отвод глаз, невидимость и прочие фишки, чтобы никто не обращал внимания на ее исчезновение. Очень удобно, особенно мне. Ну и про меня вы спрашивали, конечно. Но подруга держалась как партизанка. Не знаю, не ведаю, слишком мало знакомы. Правда, там что-то начали крутить насчет нашей совместимости, мол, какие-то тесты пройти и прочая хрень непонятная. С моим гражданством тоже пока подвисло. И, как я понял, именно потому, что Алиела тянула с моим представлением обществу, ибо у нее и других дел хватало. Наши недруги притихли. Я их, правда, предположительно вычислил и поставил на контроль. Ну, как вычислил? С высокой долей вероятности. Через астрал посредством моих шпионов, посредством совмещенных отражений, как я это называл. Создаешь некий астральный образ и запускаешь его в неосновные слои астрала, в его отражение, гармоники существования. И ждешь, когда оно срезонирует наподобие. Ну, я уже рассказывал о подобном. Чем-то по смыслу это перекликалось с телепортацией. Там тоже надо было сформировать нужную частотно-волновую функцию, по которой потом и происходило перемещение. Здесь прямого аналога такой функции я не нашел, но какие-то подобия вырисовывались. Просто правило существования астрального мира значительно отличалось от физического. Хорошо хоть повезло в том плане, что веганцы в основном пользовались магистральным планом астрального бытия и сильно не лезли в те области, которые или не принимали во внимание, или считали иллюзорными. Собственно, их знания можно было спокойно анализировать по Алиеле, которая являлась одной из самых крутых астральщиц Версалии. Вот и она особо туда не лезла, хотя и бывала, но с удовольствием разглагольствовала на астральные научные темы. К слову, она тоже пыталась найти наших недругов, и я с некоторым удивлением обнаружил, что ничего у нее не получилось. Потом понял, почему. Это примерно как тренироваться в одной струе с удобным противником. Ты про него все знаешь, он про тебя знает, так и крутитесь, ловя на очевидном и знакомом. А стоит встать против неизвестного противника, и все становится неочевидным и... Не знаешь, на чем его ловить. Ей я пока не стал ничего говорить, надо было все обдумать. А вычислив предполагаемых злодеев, применил к ним ранее разработанные методики по... Нет-нет, не укрощению, а сбору информации. Каждый получил свой многофункциональный конструкт с хитрым плетением, на которое я удаленно смогу подвесить нужную функциональность. Ну, когда ясно будет, что делать. Сейчас оно не активное, а за контроль физиологии отвечает конструкт, с ним легче это делать. Еще из любопытства повесил тот движок, что создает дерево знакомств, передавая вирусную часть знакомцу и так далее. Да, ненадежная система, но даже если там будет куча ошибок срабатывания и, соответственно, целые ветви дерева будут некорректно взаимосвязаны, то на больших данных разных людей все равно будут какие-то пересечения. К слову, веганцы почаще общались лично, если сравнивать с землянами. И вроде бы системы связи крутые, и эффект присутствия в них высок, и даже ментальное сопровождение есть, но вот почему-то им сильнее надо локтями потолкаться в толпе или глазами видеть собеседника. У меня есть подозрение, что в этом виновата ментальная составляющая. Чего-то им не хватает при удаленном общении, но сходу так не скажу, чего именно. А вообще, это, конечно, интересное кино – наблюдать за жизнью веганцев. Ну и что, что вероятные противники? Так даже спокойнее на душе, но не постоянно наблюдал, конечно, и не основным сознанием. Так, одно медленное выделил для этого, пусть заодно развивается. Ну и простую задачу биокомпу поставил. Переключать на кого-нибудь, у кого движухи побольше будет. Открывать Версалию мне пришлось самостоятельно. Алиела, конечно, обещала познакомить меня с ее миром, но как только ее отпустят. Ну-ну, отпустят ее. А то я не понял, что ее специально нагрузили заботами, чтобы временно оторвать от меня, да посмотреть, что получится, подтыкать в меня всякими исследовательскими щупами. Вон, вокруг астральной защиты стали крутиться, какие-то локальные изменения пространства вокруг имения стали возникать, заметные мне. Как я понял, это их роботизированные системы наблюдения так себя проявляли. Правда, внутрь не лезли, особенно после того, как кристалл имения, с которым мне более-менее удалось наладить отношения, вдруг стал на порядок чувствительнее и по каждому такому случаю стал реагировать, ловить нарушителей в ловушки и вызывать местные правоохранительные органы. Тут с этим строго. Такое понятие, как частная собственность, тоже есть, хотя и не совсем оно в земном смысле, но тем не менее. Ну и сами ловушки почему-то стали на порядок мощнее. По логике стандартной не должны были ни видеть, ни ловить те крутые шпионские системы. Каюсь, пришлось усилить их, зато эффект был просто классным. Я даже записал возмущение наблюдателей, что все идет наперекосяк, и периодически веселился, играя с ними. То в туалет кто-то сходит прямо там, где находится, то вдруг забудет кто-то, зачем он там находится, и начнет рисовать, танцевать или петь, забив на работу. То еще что-то случится. Все это происходило в отсутствии хозяев дома, разумеется. Когда они возвращались, все эти детские шпионские игры замирали на время или сильно снижали активность. Один раз прилетел какой-то высокий чин. Предъявил кристаллу имени своей корочки, и кристалл был вынужден его впустить. Впустить и выпустить. Кто же виноват, что тот чел сначала вошел, потом пошел, затем ходил... И, наконец, по той же дорожке через час вышел в те же ворота, в которые входил. Целых 3 новых ругательства я записал. И это вроде бы народ, борющийся за почетное звание нации высокой культуры и быта. Нехорошо получилось. Я осуждающе покачал головой, а за выполненную работу повесил медальку лешему, который контролировал посещение гостя. Зато сам я потихоньку посетил кучу интересных мест на Версалии. По природе понятно, там совсем просто было. Выбрал точку, прыгнул, отдохнул. С городами посложнее. Мне интересно было все сделать так, чтобы, несмотря на их продвинутые технологии, я смог спокойно посещать разные места. Денег, как таковых, у веганцев не было, а существовала довольно сложная многоуровневая система потребления благ и принесения пользы обществу. Мне, честно говоря, это не сильно интересно. Главное, что я понял, что платить тут тоже надо. И я даже сумел в конце концов найти способ, как не платить. Когда я понял, что за всем тут следят кристаллы, связанные в сеть, то все стало намного проще. На самом деле кристаллы являлись изначально полуразумными системами, которые потом обучались под нужные задачи. Фактически они были псевдоживыми сущностями. Со временем некоторые из них становились даже разумными, если применять к этому человеческие понятия. И как всякие разумные или даже полуразумные организмы, они были ментально активными. Это легко предположить, не так ли? Ведь живут они в ментально активном обществе и тесно с ними связаны. Первое, что приходит в голову – возможность взломать их именно на ментальном плане. Но облом. Никакой веганец просто не сможет этого сделать. Покрутив полуживой кристалл от детского робота Алиелы, и так и сяк, впитывая из информационного поля его суть, восстановил его. Похвалил себя шаман, однако. Потом прикинул, что ментальными характеристиками кристаллы пересекаются с веганцами процентов на 30. И именно потому, насколько бы веганец не был мощным по ментальному излучению, оно никак не поможет ему втиснуть всю эту мощь в этот узкий процент, на котором кристалл воспринимает ментал. Разве что просто спалить его. Собственно, этого робота в свое время Алиела так и уделала, когда пыталась заставить ходить по стенам. Поэтому такие вещи сейчас предпочитают реализовывать удаленно управляемыми, но и не делают из этого проблемы. Если нужно поставить локальный кристалл, ставят. Не такие уж они и дорогие, но бытовые которые. Сначала мне удалось восстановить кристалл этого робота, а потом, когда я понял причину естественной защиты кристаллов, то понял и то, почему мне удавалось относительно легко договариваться с ними. Просто я перекрывал своим ментальным излучением все 100% их ментальной полосы. И потом уже сделать так, чтобы кристаллы меня воспринимали как своего, с которого списывать какие-то баллы. Выдумки этой примитивной протоплазмы, которая служит им, высшим кристаллическим разумом. Просто не придет ни в какую кристаллическую голову. Было не так, чтобы сложно. Ха, ну пусть их. Протоплазма, ишь ты. В общем, я теперь спокойно мог гулять где угодно и приобретать что угодно. Кристаллы там уже сами подкручивали у себя данные, чтобы не вызывать вопросов у протоплазмы. Тут я снова долго и со вкусом смеялся от открывшейся мне ситуации. Ну и с идентификацией та же песня. Честно, не думал, что на Версалии с этим будет проще побороться, чем на Земле. Ну вот так. А потом мне надоело быть одному, и я, поймав вечером из телепорта замученную Алиелу, просто перенесся с ней в свой подземный дворец на плато Путорана. «А, что?» Лейла ошеломленно оглядывалась. Я шлепнул ее по попе. «Но что ты прямо как маленькая?» — покачал я головой, выставляя параметры локального ускорения времени в этой комнате. «Но почему мы летели на Версалию на корабле, когда могли просто прыгнуть?» Она нахмурилась, но тем не менее села на кровати и с протяжным стоном откинулась на спину. Я резко отвернулся от вида ее оголенных ног и задравшегося платья. Она сильно устала, и я это видел, поэтому не собирался напрягать ее своими физиологическими хотелками. Во-первых, не могли. Я не знал ее координаты. Теперь знаю. Во-вторых, мне интересно было покататься на вашем корабле. Интересное же путешествие вышло. Бррр, передернулась подруга. Чтобы я еще в ловушку хостесов? Зато я услышал самые главные слова в своей жизни, которые ты мне сказала. Я прилег рядом. Да? Зевнула Алиэла и уснула. «Да», — кивнул я. Немного полежав, я вышел в другую комнату, в которой время текло обычным образом. На земле тоже была ночь. Генерал недовольно смотрел на меня. «Ну, я бы ответил в рифму, но ты и так знаешь, что подковы гну», — хмыкнул я. «Ладно, давай без всего этого», — зевнул муж моей сестры. «Чего хотел?» «Да вот поделиться веганскими ништяками». «Нуна?» Орлов подобрался. «Конечно, Нуна. И даже Нано. Чего там у тебя?» «Ну, технология производства веганских кораблей у меня не полная, так как информация слишком размыта. А вот описание каждого модуля, каждого блочочка и каждого винтика, а также их состав, весьма подробно. Ну и про веганский движок, так сказать, варп-драйв, тоже весьма подробно. Реверс-инжиниринг никто не отменял, благо многое и так известно. Так что дерзайте». «Правда, не знаю, надо ли вам все это при наличии моих телепортов». «Надо, надо», – оживился генерал. «Мы по всем направлениям работаем. Сам понимаешь, нам нужна теория, наука, повторяемые результаты и технологические цепочки, чтобы гарантированно смотреть в будущее, то есть нарабатывать компетенции. Твои телепорты хороши и будут использоваться, разумеется, и даже одаренные будут пытаться повторить их. Но еще древние говорили, не надо класть все яйца в одну корзину». «Да?» – сомнением протянул я. «А я думал, они говорили не класть яйца на серебро, а то оно потемнеет». Генерал аж запнулся, а потом медленно растянул губы в улыбке. «Это там, где век живи, век учись, и переложить портсигар из кармана брюк в другое место?» «Сразу видно, наш человек», – вернул я ухмылку. «Что-то еще есть?» «А то. Практически аналог моим овеществленным иллюзиям на основе силовых полей. Есть рабочие экземпляры и, как обычно, состав, структура и прочее-прочее». «Ай, молодца! Это все?» «Пока да». «Ну, тогда и ладно. А как вообще там у веганцев?» — поинтересовался Орлов. «Красиво. Но не сказать, что прям так уж лучше, чем у нас. Просто немного по-другому. Я потом тебе скину подборку». «Лады. А с подругой у тебя как?» Я нежно улыбнулся и не успел ничего сказать, как генерал перебил меня. «Все, все, сразу видно, что хорошо. Ладно, давай, если что, я на связи». Буквально через минуту после окончания разговора с Орловым из спальни вышла довольно подтягивающаяся Алиэла. Выспалась. Сколько времени прошло?» «Не больше получаса. Но раз ты выспалась, давай, веди меня по злачным местам Версалии». «У нас нет злачных мест», — улыбнулась подруга, формируя на себе новое платье и новую прическу. Да, этот аппарат с прическами ей тоже пришелся прям по душе. «Значит, будут». Я протянул ей руку, меняя одежду на себе в тон наряду Алиэлы. И мы шагнули обратно на Версалию. Погуляли нормально. Я еще договорился с кристаллами, чтобы они и Алиэлу прикрывали. Вообще песня получилась. Но вот реально же абсурдная ситуация. Какой-то дикарь с отдаленной планеты, если не берет под контроль местную инфраструктуру управления, то вполне может существовать вне ее. Но, собственно, тут работает правило «деньги к деньгам». Критический вал всяких возможностей просто начинает их в автоматическом режиме подсовывать, только успевай ими воспользоваться. Конечно, с подругой было намного веселее шарахаться, чем одному. Веганцы любили отдыхать и просто весело проводить время. А с учетом высокого развития общества, где, в принципе, за жизнь нет необходимости сильно бороться, обычная жизнь была довольно цветистой, интересной и наполненными разными событиями. Уж не знаю, чего это стоило правительству или самому обществу, но я не заметил каких-то намеков на деградацию или напряжение. Это многое оправдывает. В связи с этим я даже смягчил свою позицию против тех, кто пытался нас с подругой ухайдакать, так как теоретически там действительно могли играть лучшие побуждения. Но не все так гладко. Что-то меня смущало, и я пока продолжал тихо накапливать информацию о своих недоброжелателях. Так мы и жили. Лила с утра уезжала по своим делам, к вечеру возвращалась умотанная, отсыпалась в ускоренном времени, потом вместе со мной гуляла по планете, снова отсыпалась и снова с новыми силами на работу. Долго так продолжаться, разумеется, не могло, но на какое-то время это было приемлемо. Один раз она прилетела с подругой. Ну, с бывшей подругой и, судя по внутреннему состоянию, уже очень давно бывшей. Не знаю, почему она не могла отказать ей, но вот прилетела показать ей своего совместимого. Вид у той подруги был эффектный, но какой-то неживой, ненатуральный, а местами даже слащавый. Что-то они там перемудрили, и я полез ей в голову. Посмотрел, да и перенаправил ее мысли-образы Алиели, а то та не могла сама вламываться во внутреннее пространство гости, которая имела неплохую ментальную защиту. Алиела вдруг на некоторое время замерла, разбираясь с поступающей информацией, а ее подруга тут же воспользовалась этим моментом и стала более активно меня обрабатывать словами и ментальными воздействиями. «Зяблик», — ровным голосом сказала Алиела, — «это я дал имя местному кристаллу, и теперь он на другое просто не откликался». Пришлось даже хозяйке Ойли учить новое слово. «Проводи гостью. Очень быстро. Ей тут не рады». Подруга повернулась к Алиели и что-то начала говорить успокаивающее, но тут начал действовать зяблик. Подхватил гостью силовыми манипуляторами под ручки и чуть ли не пинками погнал за пределы имения. Пешком. Половину километра до внешней ограды. Я не дал Алиели дальше катиться по наклонной в плане эмоций, а схватил в охапку и потащил на наше место в саду. Благо, уже наступил вечер. «Пойдем, я тебе кое-что покажу и кое-кого представлю». «Что?» — слабо реагируя на мои слова, спросила Алиела. «Не что, а кто. Сама увидишь». Пока я тащил ее, она отходила от увиденного и потихоньку заражалась моим настроением. Зря мы, что ли, совместимые. И когда явились на площадку, я специально пехом подругу тащил, а не телепортировался. Она уже более-менее пришла в себя. «Чтобы я еще старые подруги!» Напоследок прошипела она, повернулась в сторону, когда умотала ее бывшая подруга, и плюнула туда. Обратно ко мне она уже повернулась совершенно спокойно, но тут же воскликнула. «Ой!» К ней бежал, переваливался на ногах робот, изображающий одного из местных животных под названием Шенга. Довольно милая помесь крокодила и плюшевого медведя. Я, наверное, единственный на свете, кто еще помнит старый советский мультик про крокодила Гену. Да и то, даже когда я был маленьким, его уже почти никто не помнил. Я случайно наткнулся на него в сети и вот сейчас вспомнил. Но не сейчас, а чуть раньше, когда разбирался со сломанной игрушкой. Уж очень этот Шенга Тата походил на того Гену. Ну, за исключением одежды и разных мелочей, разумеется. «Тата!» Лейла подхватила его на руки и прижала к себе. «Угу, любимая игрушка детства». «Я маленькая хозяйка», — ответила игрушка. Лейла всхлипнула и прижалась ко мне, а я минут через пять нахождения в локальном энергетическом умиротворении подмигнул Тате, и тот сказал. «Хозяйка, ты уже взрослая, и я тоже вырос. Дядя Ник показал мне, кем я могу теперь быть. Можно мне им быть?» «И кем же ты хочешь быть?» Улыбаясь сквозь слезы, спросил Лейла, держа перед собой игрушку на вытянутых руках. Тот завозился, и подруга поставила его на землю. «Я хочу быть музыкантом. И я даже уже им стал. Ты не обидишься, если я сменю образ?» Алиела вздохнула и с легкой грустью ответила. «Только с условием, что ты иногда будешь становиться моим маленьким Татой. Договорились?» «Спасибо, хозяйка!» Тата подпрыгнул от радости и перекувыркнулся прямо в воздухе, меняя обличье. На земле уже приземлился высокий в рост человека реальный металлический робот, о четырех руках – с задорным красным иракезом на грубой металлической голове. Морда же лица выражала некую плутоватость, если так можно сказать про это существо. «Айн минутка, госпожа!» пробасил робот, достал из появившейся сбоку кармана коробочку, бросил ее на пол площадки, а из нее вылез инструментальный набор барабанов. «Вот, это мой инструмент. Сыграем?» Мало сказать, что Ариэла была ошарашена. Я первый раз видел, что она раскрыла свой ротик от удивления и не удержался, быстро ее поцеловал, пока она не опомнилась. «Ты, кажется, хотела еще на гитаре научиться играть?» — невинно спросил я и протянул ей инструмент. «Самый лучший из земных, какой только смог найти в астрале. По крайней мере, астральные отпечатки, так сказать, отзывы пользователей были весьма и весьма положительными. И к нему, конечно, прилагается соответствующая мимокопия. Ах да, нашего маленького друга нам будет маловато, так что я имел смелость пригласить его друзей». Улыбнулся я, и из-за моей спины вышли и еще два робота на показ, посвистывая паром из сочленений и приветствуя тихим звуком сервомоторов. Один встал за появившийся синтезатор, другой за веганский инструмент, что-то вроде нашего терминвокса. Он будет выдавать нам звуки, привычные веганцам, сглаживая восприятие музыки. Себе же я взял бас-гитару. «А ты умеешь удивлять?» Наконец отмерла Алиэла и решительно уселась поглощать информацию из мимокопии. Через час она, наконец, очнулась и начала разминать пальцы на гитаре. Потом остановилась и повернула ко мне счастливое лицо. «И что мы будем играть?» «Сергея, переданного тебе, была одна композиция. Wizards and Winner. Я перевожу ее как «Шаманы на снегу». «Почему?» «Смысл вроде понятен, но, кажется, там все-таки чародеи зимой». «Ничего не могу с собой поделать», — покачал я головой. «Как только начинает играть эта музыка, так я сразу вижу, как шаманы в кругу с костром по центру под нее начинают танцевать». «Ну ладно», — махнула рукой Ариэла и вдруг весело прищурилась. «Погнали?» В ответ Тата поднял голову к небу и прокричал что-то вроде «Йо-ху!» на веганский манер, сопроводив свое мнение перебором палочками по ударным инструментам. «И мы погнали». Мелодия сразу пошла, и сразу у нас все встало в такт, как оно часто бывает на адреналине. Я просто кайфовал, глядя на Алиэлу. Видя, как ее пальцы бегают по струнам, а лицо буквально светится счастьем точно так же, как оно светилось у меня, когда я впервые играл на аккордеоне. Тот робот, что играл на синтезаторе, почти по-натуральному двигал телом под музыку, а тот, который с терминвоксом, просто уморительно приседал, выпуская из суставов струи пара. Алиэла выхватывала взглядом эти движения, фыркала и еще ярче начинала наяривать. А вообще тут главной была музыка, и мы только не давали ей остановиться и подпитывали своими эмоциями, мыслями, настроением и энергией. «Пара-ра-ра-рам!» — прошивает гитарный перебор пространства, а барабаны пришпиливают его разрез несокрушимыми гвоздями. В открывшееся астральное пространство вытекает узел наших чувств, чуть-чуть модулированных по раскрытым мною особенностям ментального взаимодействия веганцев. Его образ похож на высоковольтный кабель, воткнутый в хрупкое чрево суперкомпьютера. Только без таких последствий, как было бы там, если я все рассчитал правильно, то кое-что тут у них изменится в лучшую сторону. И мы уже не будем играть какую-то исключительную роль, не будем уже так нужны. Но тсс. Тата снова поднял голову и ёхнул, а потом вывалил язык и от испытываемых чувств потряс головой. И любой веганец, хоть маломальски воспринимающий ментальные волны, с уверенностью бы почувствовал восторг этой старой игрушки. Та-та-та, тра-та-та, бум! Ойла тихо стояла под раскидистым деревом, прислонившись к нему, и улыбалась. Разгул энергии поражал, как только растительность терпит это. Но хозяйка видела через кристалл имения, что живительное течение энергии растений было чем-то сильно подстегнуто. Да ладно, чем-то. Вот никак она не ожидала от своей дочурки таких способностей. Да, знала, что поет на любительском уровне, но чтобы еще и играла на инопланетных инструментах. Этот ник явно хорошо на нее влияет. Вот только непонятно. Оттого иногда страшно. Но сейчас... Да, сейчас нет никаких сомнений, никаких грустных мыслей, а только... Сзади послышались легкие шаги, но Ойла не повернулась, боясь упустить настрой. Хотя вряд ли это было возможно. Мощные ментально-акустические волны не отпускали от себя попавшего в их цепкие объятия пловца, которым она сейчас себя чувствовала. А это... Сзади остановилась сестра со второй женой своего мужа и, собственно, муж сестры. Когда сестра вышла на связь, Ойла просто не могла ничего ни сказать, ни объяснить, да и не хотела. Но даже через такую связь сестра почувствовала, что происходит, и тут же прилетела со всей семьей. Их музыка тоже сразу схватила, захватила и потащила за собой. И они просто уселись на траву рядом, Ближе к дочке Ойла, к сожалению, не могла подойти. Настолько сильно било по нервам это буйство энергии. Но хоть видно было. А вот что это сейчас было? Она резко махнула рукой, будто разрубая что-то, и из глаз брызнули слезы. Слезы сквозь улыбку. Скромное учреждение на самом краю городской агломерации поражало своей пустотой. Не бегали по этажам, не спешили на релакс-обеды служащие. Хотя стоп, какие служащие ночью? Да и здание было подобрано именно таким образом, чтобы никто не мог даже случайно учуять этот отвратительный ментальный запах. Впрочем, каждый веганец чувствовал его по-своему. Кто-то противным запахом, кто-то неприятными звуками, хотя результат всегда был один и тот же. Кроме того, здание было оборудовано специальной аппаратурой, хоть как-то гасящей причины таких чувств. Но все это было так утомительно и в плане организационных дел, и морально. По пустому коридору шел ржеволосый бородатый мужчина и улыбался. Вот уже который день он испытывал просто ни с чем не сравнимое чувство облегчения. Возможно, именно потому, что пропало это крайне неприятное давление, к чувствам примешивалась и легкая эйфория. Шаги в тишине мягко отражались от стен, как всегда в таких случаях вызывая ощущение тайной опасности, щемящего чувства тишины перед грозой. Самая дальняя дверь коридора раскрылась перед посетителем, и он вошел в комнату, но не стал останавливаться у порога, как делал это в предыдущие разы, правда, еще в позапрошлом цикле своей работы на Версалии, но веганец, что встречал его, был тот же самый. Возможно, не самый важный в структуре, но вполне профессиональный. Сейчас хостис подошел почти к самому столу, пока веганец не поднял резко руку в останавливающем жесте, удивленно вглядываясь куда-то в сторону от стола на какую-то индикацию. Хостис ухмыльнулся и бросил на стол небольшую прозрачную палочку, хранилище информации. «Да-да», — сказал он и ногой пододвинул к себе кресло, в которое с облегчением и упал. «Каково, а?» «Но как?» «Здесь». Костя кивнул на предмет, лежащий на столе, на котором остановился взгляд веганца. «Наш анализ ситуации. Так что нам есть, что обсудить». Эфирные разговоры информационного канала обо всем по-разному. Информационный бюллетень. Звездная активность на сегодняшний день составляет 3,5 терсов. Ближние к звезде станции сегодня соберут месячную норму энергии. Это радует, так как, согласно последним рекомендациям Комитета по контролю жизнедеятельности звезды, прямой забор энергии из короны нашего светила временно остановлен до прекращения возникших в ней возмущений и повторной переоценки ее состояния. Сегодня... Передачу прерывает непонятные шумы помехи. Сегодня собирался Малый Совет по чрезвычайным ситуациям. Заседание было закрытым, но по официальным сообщениям это обычное... Непонятный шум, через который прорываются отголоски музыки и ментально-эмоциональные возмущения эфира. Вынуждены прервать вещание. Как сообщают нам, помехи по всему эфиру. Музыка, тонкие энергетические возмущения, резонирующие с ментальными полями веганцев. Сохраняйте спокойствие. Прорывается чья-то мысль. С огромным удовольствием сохраним и послушаем. Я в эфире? Служебный канал контроля околопланетного пространства. «Куда ты прешь, Дархан? Отворачивай!» «Твою ж!» Спасательной группе 10 БИС срочно вылететь на причальную грузовую рамку 145. Вероятный сбой работы кристалла. Зафиксировано столкновение. «Урод! Опять отключил кристалл! Ручками поуправлять платформой захотел? Все, мое терпение лопнуло!» Детский канал развлекательно-учебных фантазий. Маленькая девочка Айша, с увлечением рисовавшая разноцветными пальцами прямо в воздухе разные фигурки, вдруг остановилась и задумалась. Лежавший невдалеке Туту, комментировавший ее художество, тоже замер. Некоторое время они молчали и не шевелились, а сквозь их образы стали проступать черты взрослых веганцев. Да, даже Туту оказался веганцем. Неизвестно, сколько детских душ успело почувствовать разочарование тем, что их любимые герои оказались не совсем настоящими, но вряд ли много. Картинка быстро вернулась обратно, однако что-то все же пошло не так. Девочка с взглядом, потерявшимся где-то за горизонтом, вдруг очнулась, посмотрела на свои художества и резко стерла их со словами «Гбунша». Затем опустила все свои пальцы в виртуальные емкости с красками, пошевелила ими и как-то хищно посмотрела на пространство перед собой. и вдруг, будто сорвавшись с тормозов, быстро стала размахивать руками и рисовать. Под ее пальцами пространство приобретало глубину и таинственно мерцало проступающими деталями. А Туту, сначала подошедший к подруге и некоторое время смотревший на ее художество, ни слова не говоря, вдруг поднял руки и закружился вокруг девочки и ее рисунка, подчиняясь какому-то слышимому только ему ритму. Девочка, не обращая на него никакого внимания, продолжала творить. Млечный путь, рука Фариона в районе Земли. Два существа, очень похожие на людей, смотрели на висящую в пространстве нить, светящихся серебряных будущих, серых погасших нереализованных, голубых свершившихся событий. Бусинок жемчужин, представляющих собой глобальные события, интересующие этих существ. Третья с конца в цепочке бусинка, немного померцав, все-таки изменила свой цвет серебряного на голубой. Два существа переглянулись и одновременно кивнули друг другу. И посмотрели на предпоследнюю бусинку, что стала мерцать, меняя свои цвета с серебряного на голубой и обратно. Иногда в ней проскакивали серые тона, но их все же было меньше. Однако их наличие все же расстроило существ, хотя даже самый продвинутый физиогномист не заметил бы и тени эмоций на их лицах. Ник. А потом прилетела Руана, похудевшая и с тенями под глазами. Хорошо, хоть Алиела была дома, дело было поздним вечером, практически ночью, а мне не особо хотелось с ней разговоры разговаривать. Девушки удалились в одну из комнат имения, и мы с Ойлой продолжили сидеть перед камином и вести разговор ни о чем. Камин — это была моя задумка. Уж очень он гармонично вписывался в одну из зал дома, и неожиданно для опробы сделанный магический девайс пришелся женщинам по душе. Соответственно, был организован столик, плетущиеся по стенам растения составили уютную композицию, а кресла довершили ее вкупе с богатым арсеналом напитков, как мною предоставленных, так и веганских. Кстати, пока мотался по городам и весям Версалии, я не забывал пополнять базу данных скатерти-самобранки местной кухни. Ну, на всякий случай. Мне не особо она нравилась, но надо думать не только о себе. Я уже не один. «Значит, все-таки магия», — Ойла покачала бокал с местным соком, очень похожим на вино. «Она самая. Развитие человеческого организма за рамки, заданной природой. Переход на следующий уровень». «Человеческого?» — уточнила она. «Это я обобщенно. Вы, веганцы, почти ничем не отличаетесь в этом плане от нас, хотя это почти все-таки имеется. Что-то у вас развито лучше, что-то у нас». «Неужели?» — Ойла слегка изогнула губы в улыбке. «Чем же вы лучше развиты, если не секрет?» Я некоторое время смотрел на огонь, не отвечая. «В основном это мелочи. Ну, например, ментальная защита у вас никуда не годится. Любой маг с зачатками ментальных возможностей спокойно ее обойдет. Даже не взломает, а просто обойдет. С другой стороны, у вас мощность ментального излучения выше среднего мага-менталиста, да еще с упором на астрал. У вас ведь любой, обладающий ментальными способностями, автоматически может работать в астрале на его соответствующем слое, а некоторые особо одаренные, вроде и вашей дочери, на нескольких слоях. Однако знавал я таких людей, для которых астрал – дом родной, и я, по сравнению с ними, дитя неразумное. А они и на людей были похожи еще меньше, чем вы на нас или мы на вас». Я сформировал перед Ойлой изображение Балаватха, трехглазого демона. Ойла заметно удивилась. «Или вот». Я вызвал удачный ракурс эльфийской принцессы, где она выглядела особо чуждо со своими ушками и разрезом глаз. Ойла ревниво оглядела эльфийку. Забавно, что в ней вдруг возникло беспокойство за свою дочку. Хотелось мне сказать, что никто, кроме нее, мне не нужен, но я промолчал. А тут и та, о ком мы подумали, вошла с Руаны. Я же быстренько развеял иллюзию во избежание лишних вопросов. Тем более, что Алиэла видела эльфийку в моих воспоминаниях, но как второстепенный персонаж и отдельно привлекать к ней внимание не стоит. Вон, даже ее мама ощутимо напряглась. А мне оно надо, чтобы и моя подруга напрягалась. Вот и я думаю, что нет. «Ник!» — сразу взяла быка за рога моя подруга. «Отправь Руану на землю, к Изау!» Я вопросительно смотрел на гостю. Та немного помялась, потом подошла к столику, налила в свободный стакан напиток и махом его выпила. «Не могу я тут больше», — сказала она и плюхнулась в любезно пододвинутое к ней кресло. «Всю душу вымотали. Кто да как да почему? Еще немного, и я сорвусь. А корабль мне сейчас не достать, да и не выпустят. А я уже не могу без него». Девушка опустила голову и нервно стала крутить бокал в руке. «Отправь, а! Ты же можешь, я знаю!» — тихо попросила она. Я мельком глянул на Алиэлу и промолчал. С ней все понятно. Затем вопросительно посмотрел на Ойлу. «У вас проблем не будет?» «У меня?» — удивилась она. «Еще чего. Она вообще не из моей службы. А что, правда, прямо отсюда можешь отправить?» Я кивнул и достал из воздуха, в этот раз для разнообразия, браслет на руку с драгоценными камешками по кругу в эльфийском стиле. Поколдовал немного и протянул его Руане, по ходу дела поймав краем глаза ревнивый взгляд Алиэлы. Хмыкнул про себя. Руана аккуратно взяла красивую безделушку и вопросительно посмотрела на меня. «Надевай!» «Шмина изумруд». Над рукой с браслетом возникло два иллюзорных круга, которые можно было крутить пальцем в разные стороны. На каждом круге располагались секции со своими изображениями и подписями. «Каждая секция — определенное место. Этот круг — Земля и, соответственно, выбор места телепортации на Землю. Второй — Версалия. Так что можешь спокойно ходить между нашими планетами. У тебя еще действует ваша биоблокада, но, насколько я знаю, скоро она перестанет работать. Так?» Руана кивнула. «Браслет ее заменит. Второй отдашь Изау. Он тоже сможет посещать Версалию, если захотите. Со временем можно будет совсем не бояться чужих бактерий и вирусов, так что живите спокойно. Вон тот сектор, что светится более ярко, там находится Изау. А на втором браслете светится секция, где находишься ты. Всегда сможете друг друга найти, так что удачи вам и счастья тебе с твоим совместимым». Руана вскочила, сделала шаг ко мне, но нерешительно остановилась и посмотрела на Алиэлу. Та сделала вид, что отвернулась, хоть и продолжала хмуро наблюдать за нами в отражении зеркала. Руана подошла ко мне и, сказав «спасибо», поцеловала в щеку. «Ишь ты! Совсем мало была на земле, а уже нахваталась наших движений души и тела». Затем улыбнулась Ойле и, ни минуты не сомневаясь, активировала браслет. Ойла явно не сильно верила в телепортацию, но когда реально увидела, как гостья растворилась в воздухе без каких-либо эффектов, разве что воздух немного дернула, явно впечатлилась. А Алиэла почему-то облегченно вздохнула. Наверное, переживала за подругу. Не иначе. «Мам, не хочешь к Элхару сходить?» — внезапно спросила Алиэла. А я ее активно поддержал. «Действительно, давно не виделись. Заодно и познакомитесь с подругой Элхара». Ойла явно опешила от такого предложения. «А назад вернитесь так же, как Руана вот сейчас ушла. Мгновенно и когда захотите. И подготовку не надо никакую проводить», — продолжали мы убеждать ее. Да она и не сопротивлялась, в общем-то. Правда, Элхар немножко запаниковал, когда я с ним связался, тем более он был как раз с Ксенией. Когда Ойла прыгнула на землю, я потер руки и посмотрел на Алиэлу, а она на меня. Я качнул головой в сторону сада. «А не вдарит ли нам по литаврам? И не спеть ли нам песню?» — поддержала Алиэла и улыбнулась. «О любви!» — пропел я, наставив на подругу указательный палец и подмигнув. Я громко свистнул, и сверху затопотали мягкими лапами Тата с друзьями, являющимися точно его копией внутри, но слегка отличающимся внешне для удобства их восприятия и различия. Сейчас они снова появились в своем оригинальном виде, а не в концертном робопанкерском. «Хозяйка?» – спросил Тата, но был тут же сбит не успевшими тормознуть двойниками. Когда куча мала распалась на трех балбесов, вставших на ноги, Алиэла, предварительно перестав смеяться, приказала им: «Берите свои инструменты и идуйте на нашу площадку. Будем играть и веселиться». Роботы радостно загомонили и гурьбой двинулись во двор, а мы с Алиэлой, обнявшись, последовали за ними. «Ник. Ну вот и свершилось то, о чем предупреждали. Ах да, это был я, а не большевики. Когда вся эта хрень надоела властям придержащим, они таки решили вызвать нас с Алиэлой на ковер. Не, ну а что? Я-то тут при чем, что у них тут бардак творится в их эфирном пространстве? Грубо говоря, частоты плывут, эфирные каналы накладываются друг на друга, а часто вдруг на их трансляцию выходят мысли обычных веганцев. Раньше, до настоящего момента, за счет определенных технологий усиления эфирного сигнала, собственно, основной тон задавали именно государственные эфирные станции. Хотя никто не мешал и обычным веганцам, не обделенными даром ментального оперирования в местном астрале, на самом общем слое делать своего рода стриминги своих мыслей и визуализаций. К слову, совсем даже порой неплохих мне, по крайней мере, понравилось несколько. Да и не так уж много их веганцев было по сравнению с общим количеством населения, хоть и немало, несколько сотен миллионов способных. Так вот, сейчас что-то там перемешалось, и все больше и больше веганцев начинают выкладывать свои детские поделки. Да-да, даже те, кто раньше и не мечтал о подобном. Ой, что творится. Ну и самое главное, все эти образы размазывались по астралу и частенько накладывались на основные государственные каналы. Ну, то есть наступила небольшая такая вакханалия. Конечно, ненадолго, разберутся, чай не дети, но это было забавно. Почему забавно, а не страшно? Почему все не рухнуло, ведь вроде бы оказались хаотизированы системы связи? Нет, на самом деле основа и ядро именно управления планетарными информационными системами лежит на кристаллах, а не на эфире, как здесь называют общедоступный слой астрала. Он только дополняет, а не заменяет. Так что ничего страшного не случилось, но и я бы не стал подобного творить, если бы не был уверен в стабильности всей системы. С кристаллами-то кто дружит? Пушкин? Не, Ник, админ Рутович. Хе-хе. А мне все это надо было совсем для другого. Эти последствия всего лишь сопутствующие. Ну и не шифровался я особо, да и вряд ли бы у меня получилось. Хотя не оценивал, но почти все это у меня шло на каком-то внутреннем ощущении. Что так надо, на эмоциях, возникающих при общении с Ариэлой. На волне, что вот прямо сейчас вот так надо, поймать за хвост и не отпускать. А вот тут дать жару. Ну, в общем, мне понравилось, что получилось. Правда, потом был долгий и сложный разговор с матерью Алиелы, но, кажется, я справился. А у нее еще и поддержка была в виде сестры, которой, как оказалось, она полностью доверяла и с которой взаимодействовала в разных ситуациях на профессиональной почве. Ее звали Айла. Ойла и Айла. А меня поддерживал Алиэла, пусть и не везде, понимая, зачем мне это надо или зачем я это делаю, что было очень и очень. Наверное, именно в этот момент я понял одну из составляющих счастья. Последующую за этим разговором ночь я почти не спал. Я просто сидел рядом со спящей Алиэлой и смотрел на нее. Она чувствовала мой взгляд и сквозь сон улыбалась. С мужем Айлы и второй его женой я почти не общался. У меня возникло такое ощущение, что он был не совсем в теме или просто спец в другой области, поэтому в основном молчал. А во время общего разговора часто про себя веселился, хоть и не показывал этого внешне. Лезть к нему в голову я почему-то не хотел, но по некоторым признакам посчитал, что он принадлежит какой-либо спецслужбе или его работа каким-то краем связана с их делами. А потом прилетели злые дядьки и посадили нас в воронок. Нет, это было не так. Прилетел транспортный бусик, типа того, на котором летали Алиэла с мамой почти один в один, но побольше, конечно. Ну и низ был не белый, а темный, почему мне и пришла в голову ассоциация с воронком. Собственно, мы ожидали такого развития событий. Все-таки Ойла не последний человек государственной структуры Версалии. Ну и то, что у них есть мозги, решили идти по мягкому варианту, мне понравилось. Внизу проносились уже привычные виды этой замечательной планеты. Да, мне тут понравилось, и веганцы тоже. Кстати, я не знаю, как получилось. На самом деле знаю, но не скажу. Но почти все они были в той или иной степени симпатичны, красивы. Но и не придерживались конкретного эталона красоты, предпочитая видеть в каждом его уникальность. Собственно, у них в разговоре даже не было понятия таких «урод», «некрасивое», «ничего особенного», направленных на человека или его внешность. И при этом общее понимание красоты у них было утонченным, что ли. Гуляя с Алиэлой, я часто видел, как она замирала на месте, заметив какой-то необычный цветок или ракурс. Все это было настолько разным и, на первый взгляд, несовместимым друг с другом, как мне казалось, что постоянно вызывало у меня ощущение новизны и восторга. Из-за лесного массива медленно показалась белая голова купол большого здания, изнутри чем-то напоминающего наш Колизей, только поменьше. Оно располагалось в отдалении от прочих построек на плато, называемом «Центр спирали». Под этим названием крылся очень интересный пласт истории, но об этом я расскажу как-нибудь в другое время. И добраться до него можно было только на летающем транспорте. Я в очередной раз незаметно от Алиэлы проверил все, что накрутил для нее для собственного успокоения, и с любопытством стал смотреть на приближающуюся громаду. Подруга волновалась, но не особо. Так-то я ей помогал, но надо будет всерьез заняться ее обучением. 60% я уже составил план ее развития, и мне он нравился. Приземлились. Аппарат раскрылся, как цветок, и превратился в очередной коврик, который после того, как мы с него сошли, свернулся, как обычная материя, и спрятался в незаметную нишу. Круто. Вокруг было достаточно много народа, люди ходили парами или группами, что-то обсуждая и не обращая на нас никакого внимания. Вероятно, тут был какой-то перерыв в заседаниях. Вот многие и вышли отдохнуть. Высаженные определенным образом деревья вокруг давали неплохую психологическую разгрузку. Мимо прошла пара мужчин, о чем-то тихо разговаривая. «Ну ничего себе!» Присмотревшись к ним, я хмыкнул, а один из мужчин повернул ко мне голову и подмигнул. «Какими судьбами?» — мысленно через болталку спросил я. «Решили на всякий случай тебя подстраховать», — ответил умник. Один из них был именно он, второй — Гаврош, который скромно молчал и не вступал в разговор, пока старшие говорили. «Тут тоже интересно, как на земле. Решили сделать небольшой перерыв или, так сказать, смену обстановки». «Молодцы. С местными системами-слежениями договориться удалось, а то тут довольно сложно с этим». Умник нахмурился, хотя и находился от нас уже далековато, но я заметил. «Нет, тут я на грани своих вычислительных возможностей. По крайней мере, в этом месте. Так бы, наверное, не вышло, но вместе с Гаврошем пока удается в режиме реального времени перерасчитывать параметры изменения окружающей среды, чтобы нас не вычислили. Ну, чтобы умник да не справился, я не верю. Скорее всего, Гавроша подключил в целях обучения, а вот то, что ему приходится нелегко, это истина и не очень хорошо». И я знаю, почему умник не смог взломать сеть кристаллов. Вот уж точно бронебойная система получилась. Чисто компьютерными методами не влезть, а магическими ментальными в нужном объеме, вероятно, только я тут владею. Правда, вспомнив богиню Кали, немного посомневался в этом. Кто знает, может, кто-то еще такой есть. Ладно, расслабьтесь. Я сейчас договорился с местными системами, они включили вас в список моих друзей. Хоть и удивились изрядно, что пока я не попросил об этом, вас не видели. «Точно все нормально?» «Точно, точно», — хмыкнул я, пропуская в дверь сопровождающих меня женщин. «Будь как дома, но не забывай, что в гостях». Умник немного помедлил, прежде чем ответить. «Понял». «Как вообще у вас дела?» Я сменил тему разговора. Все равно с ним мы общались в ускоренном режиме, так что можно было спокойно поболтать. «Ты знаешь, неплохо. А на Земле мне вообще предложили влиться в команду ученых, занимающихся одаренными, и попробовать адаптировать знания магии к существующим реалиям, а также подключиться к Институту изучения проблем искусственного интеллекта. Что скажешь?» Я немного помолчал, оценивая информацию. «Вообще идея интересная. Сама по себе и в рамках контроля умника от его чудачеств. Умник уже вполне самостоятельное существо, слава богу, с моей помощью сильно очеловеченное. Так что можно его считать человеком и по поведению, и даже по менталитету. И в этом плане он может принести очень много пользы людям». «Значит, они тебя все же вычислили». «Ну, я не сильно и прятался. В принципе, не вижу ничего плохого в этих предложениях. Тебе самому хочется этим заниматься?» «Разумеется, это же интересно». Я мысленно улыбнулся. «Ну, тогда у меня возражений нет». Умник послал мне эмоцию благодарности, чему я изрядно удивился. Впрочем, я рад, что он стал осваивать эмоциональный план не только на словах, но и в энергетическом подмножестве, используемом живыми существами. Кто знает, к чему это все приведет, но при должном контроле вряд ли к чему-то плохому. Ник. Нас никто не встречал, но через личные кристаллы было указано, куда нам сесть. Это оказались первые ряды многоярусной конструкции, действительно очень сильно напоминающей Колизей. Уже третий мир я посещаю, если так можно выразиться, а некоторые архитектурные элементы порой совпадают чуть ли не до мелочей. Еще бы и местных депутатов назвать сенаторами и вместо легкомысленных шорт и юбочек одеть их в тоги. Вообще один в один будет с каким-нибудь киношным заседанием патрициев в Риме. Здесь также существовал ведущий заседания. Он сидел в немного выделенной конструктивно ложе, и перед ним висело несколько мутных облачков, через которые с обратной стороны ничего нельзя было рассмотреть. Это были типа наших дисплеев, тоже сделанных так, чтобы можно было перед собой вешать в воздухе, хотя, вероятно, можно было бы все делать и через кристаллы. Прочие сенаторы, примерно поровну мужчин и женщин, так и делали. Наверное, традиция. «Итак, начнем, пожалуй», — сказал председатель. Долгого полудня тем, кто только появился. Напоминаю всем о секретности заседания, обеспечиваемой системами контроля кристаллов. Сегодня нам всем вместе необходимо разобраться с довольно необычным и сложным делом, в котором смешались как внутренние дела Версалии, так и внешние. Для начала расскажу то, с чего все начиналось и что у нас идет под первым пунктом. Наша внешняя разведка в лице представителей ее секретного отдела 32 служебных мини-цикла назад зафиксировала на закрытом портале предварительных расследований начало секретного расследования по поводу нецелевого применения ресурсов одного из отделов Министерства внешних связей в противоправных целях. Так? «Совершенно верно, уважаемый председатель», — вскочил один из веганцев, сидящий, кстати, недалеко от нас. «Однако в процессе расследования формулировки были изменены». «К этому мы перейдем, уважаемый Иль», — кивнул председатель. Но для понимания всей картины мы будем подробно со всем знакомить присутствующих здесь представителей различных структур органов управления Версалией, чьи дела были или могли быть затронуты данным делом. Иль недовольно скривился и сел на место. Разумеется, скривился он ментально и не особо заметно, но я следил за ним, так что отметил этот момент. «Продолжу», — председатель потрогал висящий дисплей, что-то там делая. «У нашей уважаемой разведки возникло подозрение, что провалы некоторых секретных операций и их структуры во внешнем космосе могли быть связаны с недобросовестными взаимодействиями представителей Министерства внешних связей с космической расой, известной всем как «серые», с которой у нас довольно сложные отношения. Их можно назвать нейтральными, но никак не дружественными. Как вы знаете, иногда у нас с ними возникают трения и даже стычки, но они предпочитают с нами не связываться». Однако есть подозрение, что серые могут сотрудничать с хостисами, с которыми у нас, как всем известно, состояние перманентного вялотекущего противостояния. А здесь уже другое дело. Такое состояние друг против друга в любой момент может превратиться в активную фазу боев, к чему мы, безусловно, готовы, но чего хотелось бы избежать. И для этого достаточно незначительных изменений в силах сторон или проявления агрессии, разрушающей установившийся баланс. Так вот, действия представителей Министерства внешних связей могли привести к прямому нападению наших врагов, что мы и наблюдали. Хостисы напали на наш военный корабль в открытом космосе в секторе ВК-234-ЦЧ. В провокационных действиях, направленных против серых, а значит против хостисов, подозревались Алиела и Элхр Окенда, а также их руководитель в текущем цикле Ойла Окенда. Предполагалось, что они могли инсценировать конфликт, чтобы отвлечь на его разрешение боевые корабли с фронта, тем самым ослабив его и вызвав нападение хостисов. Председатель поднял глаза на Иля. «Вам не кажется, что это отдает какой-то примитивной эфирной постановкой? Порой жизнь преподносит сюрпризы, которые даже с богатым воображением придумать нереально», — спокойно ответил Иль. «Мы должны были проверить». «Слово насчет проверки. В деле отсутствуют какие-либо доказательства этого предположения в виде донесений агентов или расчетов аналитической системы. Даже эфирных записей с намеками на запланированные противоправные действия нет. Это был ситуационный анализ обстановки. Системы фиксации отрицают, что такой анализ вообще проводился аналитическими средствами кристаллов службы. Это был внесистемный анализ отдельных, не связанных друг с другом специалистов по эфирному прогнозированию, которые, конечно, знали только свою часть работы и ничего, по сути, показать не смогут». Председатель укоризненно посмотрел на Иля. Тот просто пожал плечами. Председатель вздохнул. «Продолжим. Далее был послан контролер для выяснения обстановки на месте. Кстати, не скажете, с чем было связано привлечение стороннего контролера вместо представителя вашей службы?» Председатель въедливо посмотрел на Иля. «Мы ориентировались на опыт контролера, а у привлеченного специалиста он был несколько более специфичен для данной работы. Или ему не жалко будет, если что, организовать несчастный случай», — подумал я, с огромным интересом наблюдая за происходящим. «Контролер действительно определил наличие конфликта вплоть до попытки уничтожения наших представителей серыми», — председатель снова посмотрел на Эля. «Вы действительно считаете, что, даже будучи недобросовестным представителем нашей цивилизации, Ойла могла поставить под удар своих детей?» Ведь, насколько нам известно, даже контролер попал в весьма неприятную, даже смертельную ситуацию, и только счастливая случайность им помогла выжить». «Это он обо мне, что ли?» — подумал я. «Ну да, я та самая счастливая случайность, летящая на крыльях ночи. Такой интерпретацией я согласен быть ею. Как вы можете видеть, уважаемый председатель, эта случайность вполне могла быть предусмотрена заранее для выхода на более сложный виток внедрения или же отыгрывания сценария провоцирования конфликта». «Подождите. Вы действительно считаете, что доведение своих детей и контролера вот до такого состояния – поступок нормального веганца, пусть даже и возможного врага?» Посреди зала появилось изображение Алиелы, Элхара, Руаны в том виде, в каком я их увидел тогда. Рядом стали сменяться какие-то пояснительные данные, а само изображение вдруг размножилось по количеству присутствующих, уменьшилось и разлетелось по сторонам, остановившись перед каждым местом. По залу пробежала волна ментального ужаса, ярости и возмущения. Действительно, именно так они и выглядели. Особенно впечатлял Элхар в разобранном состоянии или Руана практически с половиной тела. Остальная сгорела. Алиела на их фоне смотрелась еще нормально. Я тихонько погладил тыльную часть ладони подруги. Будь я не я, а какой-нибудь простой землянин, мои лучевые кости точно бы треснули. А картинки эти... Они явно хорошо выпотрошили Алиелу с Руаной. На удивление Иль спокойно отреагировал на происходящее. «Уважаемый председатель, вы должны понимать, что расследование на то и расследование, чтобы по крупинкам информации или даже по ощущениям или чувствам воссоздать реальную картинку происходящего. Возможно, в своем изначальном посыле мы были и не точны, однако произошедшие события позволили взглянуть на это под другим углом зрения». «Совершенно иным. Вы позволите мне объяснить?» «Извольте», — кивнул головой председатель. «Все было так, как вы говорите. И, возможно, наши люди где-то перегнули палку. Не зря я говорил, да и вы заметили, что происходящее было инициировано не на основе четких данных, анализа или донесений, а лишь на смутных ощущениях, которые непременно вырабатываются у профессионалов в процессе долгого и упорного труда и, разумеется, возрастают с накоплением опыта». «Ишь, как шпарит!» — восхитился я. «Вот теперь они уже и положительные герои. Во всех указанных вами случаях присутствует один элемент, пока не упомянутый вами, а именно неожиданно найденный на затворках галактики, так сказать, совместимый Алиелы Окенды с неординарными или даже уникальными способностями. Вы хотите сказать, уважаемый председатель, что верите в такие чудеса?» «Это в крайней степени необычно, но и неудивительно», — возразил председатель. «Как мы знаем, на этих задворках уже находили своих совместимых некоторые из наших наблюдателей». «Совершенно верно», — согласился Эль. «Находили, но не десятки». В зале поднялся небольшой шум. «Да-да, уважаемые заседатели, не десятки, и уж тем более не императорские». Шум в зале усилился. «Допустим», — не стал спорить председатель, — «но ведь это просто замечательно». «Как сказать?» Иль покачал головой. «С одной стороны, вроде бы да, а с другой... Я немножко издалека начну. В принципе, все, так или иначе, знакомые с нами веганцами, знают нашу особенность в отношении совместимости. Это наша сила и в то же время наша слабость. Сила в устойчивости таких связей, гарантия нашего будущего как расы и стабилизация общества, что мы можем видеть на примере императоров прошлого». В зале возник небольшой одобрительный шум, и Иль вынужденно замолчал. Однако председатель, не обращая на шум внимания, спросил. «А в чем же наша слабость, уважаемый Иль?» Иль обвел глазами зал. «А слабость в том, что, зная эту особенность, можно использовать ее против нас». Шум в зале значительно усилился. Веганцы переговаривались как с рядом сидящими, так и через кристаллы с другими присутствующими здесь, а ментальный фон забурлил. Председатель, немного обождав, кашлянул и своим усиленным голосом перекрыл шум. «К порядку, уважаемые заседатели! Вы, уважаемый Иль, высказали интересную и невероятную по сути своей мысль. Не могли бы вы ее развернуть?» «С удовольствием. К сожалению, то, что я дальше буду говорить, является лишь предварительной моделью, построенной нашими аналитиками на основе известных данных и предположений. Забыл еще добавить на основе домыслов и фантазий», — мысленно хмыкнул я. «Итак, представьте себе, что где-то существует раса существ, не сильно отличающихся от нас, но обладающая некими способностями, равными или превышающими наши в ментальном плане. У нас есть предположение, что раса эта только недавно появилась в нашем пространстве галактики и стала исследовать ее. Разумеется, под ее внимание попали все космические расы, проживающие в этой галактике, но основной интерес вызывали именно расы с гуманоидной направленности, вероятно, в силу того, что они сами являются гуманоидами и внешне не сильно отличаются от нас». Глаза Иля прямо горели, он вдохновенно вещал, а в ментальном поле просто полыхал, постепенно утягивая за собой мысли присутствующих. Впрочем, этот эффект был знаком веганцам, и председатель пару раз включал что-то типа гонга и говорил. «Спокойнее, уважаемый Иль, держите себя в руках и мыслях, иначе я вынужден буду вас изолировать и опрашивать удаленно. Прошу прощения, уважаемый председатель». Уж очень информация интересная, сложно ее просто так подать без ментальной подстройки слушателя. Однако постарайтесь. Разумеется, я продолжу. Так вот, мы предполагаем, что они начали постепенную инфильтрацию в эти гуманоидные расы. Весьма смелое утверждение и пока выглядит безосновательным. Тем не менее, нам удалось выяснить, что совместимый нашей Алиэлы Уокенды Иль наградил ее взглядом, выражающим просто мировую скорбь и жалость. «Долго отсутствовал на нашей планете. Очень долгий срок, его буквально нигде не было, и вдруг он появился, сразу начав делать ошибки, в результате чего местные власти стали на него охотиться. Мы предполагаем, что это типичная ошибка понимания и восприятия незнакомой культуры представителям этой неизвестной расы. Впрочем, он довольно быстро перестроился и в результате всего этого втерся в доверие к местным государственным службам. Все-таки они достаточно примитивны, чтобы распознать возможную серьезную угрозу и допустить такую ошибку. Впрочем, уровень развития тут не играет большой роли, ведь тогда и нас можно было бы назвать примитивными, так как мы почти попали в ту же ловушку». Снова шум в зале. «Уточните». «С превеликим удовольствием. Я продолжу, и скоро вы поймете, о чем я говорю. Далее мы предполагаем, что они решили воспользоваться сложившейся ситуацией в звездной системе Земли и провели просто блестящую операцию. Внедрились в общество землян, а затем подобрали ключ к нашей совместимости и охмурили уже нашего наблюдателя. Для возникновения неопределенности событий исполнили операцию против серых, перекинув вектор внимания на них, и теперь они здесь, на Версалии». Иль театрально поднял руку, а потом, чуть-чуть подмедлив, указал ею на меня. Взгляды всех присутствующих также скрестились на мне. Не сказать, что и раньше на меня не смотрели, но сейчас это буквально физически чувствовалось. Лиела поежилась, а я лишь слегка улыбнулся. Ментальные щекотки, а именно так я воспринял эти взгляды. Я не боялся. Причем здесь он поначалу тоже стал делать ошибки. Все помнят, что происходило в космопорте, куда он прибыл. Вероятно, ментальный фон нашей планеты, насыщенный и мощный, так на него повлиял. То же самое связано с Шушелой. Но кто мог его разбудить, кроме чужака, заинтересованного в привлечении к себе внимания и получении одобрения населения? Победил древнее зло, спас веганцев, и вот он уже всеми любим и уважаем. Но вполне возможно, это произошло случайно по причине отсутствия должной адаптации к нашей планете. «Ложь!» Вдруг вскочила Алиэла. «Я была там и почувствовала астральный сигнал, которым разбудили Шушелу». «Да и вообще, тот ли это Шушела?» Не обращая внимания на Алиэлу, буквально взвыл Иль. Ойла привстала, приобняла дочь и посадила ее. А Иль продолжал разоряться. «А может, он вообще не настоящий? Тем более их там двое. Может, они и вовсе не Шушелы?» Председатель с полминуты стучал гонгом, пока все не успокоились. «Ну и еще. Вы знаете, что происходит в эфире в последнее время?» И, судя по ментальному фону, просто лучился довольством. «И как вы, возможно, уже догадались, в этом виновата Алиэла со своим совместимым. Наша служба предполагает, что это вредоносный процесс, направленный против нашей цивилизации. Что это такое, мы пока точно не знаем». Возможно, попытка внедрить свою ментальную управляющую систему в поле планеты, чтобы таким образом влиять на нас или даже подчинить. Возможно, просто исследование нашей системы, но, боюсь, мы этого никогда не узнаем». «Почему?» – уточнил председатель. «Как мы выяснили, уровень развития этой расы очень высок, и вполне вероятно, что провал подобного уровня предусмотрен, и что бы мы ни делали и не планировали сделать, это у нас не выйдет. Я все сказал». Он сел, гордым взглядом окинул заседателей, а потом уставился на председателя и уже ни на что не реагировал. Судя по ауре, просто выдохся. В зале возник долгий шум, который разбавлял эмоциональными выкриками отдельных заседателей. Все же Иль сумел их эмоционально завести. Кричали «арестовать», «заблокировать» и даже «изолировать». «Ойла Окнда, что вы можете сказать по этому делу заседателям?» Простучав в гонг, обратился председатель к матери Алиелы. Она встала и спокойно начала говорить. «Все здесь рассказанное уважаемым Илем, безусловно, интересно. Но действительно имеет такую же ценность, как эфирная постановка не сильно высокого качества. Что ж, было бы весьма полезно услышать противоположное мнение», — улыбнулся председатель. «Раз уж представитель такой серьезной организации, как внешняя разведка, в своем спиче оперировал домыслами, то, вероятно, и мне будет позволительно высказать несколько допущений и мыслей, не совсем подтвержденных фактами». Она вопросительно посмотрела на председателя. Тот кивнул. «Безусловно. Говорите, что считаете нужным, мы сами разберемся, что имеет смысл, а что стоит отбросить как не имеющую ценность информацию». «Благодарю. К сожалению, у меня будет менее интересная история, чем у разведки. Я не умею так мастерски фантазировать и достраивать события неподтвержденными фактами, поэтому все достаточно просто и скучно. И кратко». Ойла окинула зал взглядом, и зал ответил ей усиленным в ментальном фоне вниманием и тишиной. «Как всем известно, служба внешних связей и Министерство внешней разведки частично пересекаются по некоторым направлениям деятельности, и когда я стал руководителем службы в этом цикле, мне на глаза попалась информация о действиях внешней разведки, которой я заинтересовалась. Мне показались странными траты довольно значительных ресурсов на непонятные цели разведки, а также провалы операций наших войск, чье информационное обеспечение частично также проходило через нашу службу. Я обратилась в службу безопасности Версалии, меня вежливо выслушали и отправили заниматься своими прямыми обязанностями». В зале возник шум. «Я допускаю, что какие-то операции вполне могут быть такими ресурсоемкими и, на первый взгляд, весьма невыгодными для нас, но удачными на долгую перспективу. Поэтому, выполнив свой долг, сообщив службу безопасности свои сомнения и получив вполне конкретный совет заниматься своими делами, я действительно перестала делать какие-то шаги в раскрытии непонятностей. Но, собственно, после этого все и начало странно и неприятно закручиваться вокруг меня. То неожиданные проверки деятельности нашей службы, то контролеры и внеплановые аудиты, то требования срочно предоставить отчетность под надуманным предлогом. Это все, что я могу сказать насчет моей профессиональной деятельности в этом цикле». «С этим ясно», — председатель покосился на какой-то экран. «А что вы можете сказать о совместимом вашей дочери?» Ойла ненадолго задумалась. «Я где-то могу понять обеспокоенность внешней разведки совместимым моей дочери. Ведь он действительно обладает уникальными способностями, выходящими за пределы понимания как нашей цивилизации, так и цивилизации землян», — неожиданно сказала она, снова вызвав перешептывание в зале. «Поэтому всему есть вполне научное и реальное объяснение. Он действительно землянин и тот, за кого себя выдает. Это было подтверждено как земными исследованиями, а они, что бы там ни говорили в разведке и как бы ни относились к науке землян, находятся на очень и очень неплохом уровне, так и нашими лабораториями. Я взяла на себя смелость провести проверку. То есть он действительно и гарантированно является землянином. Отсутствовал же он, находясь в одном из параллельных миров, о наличии которых нам хорошо известно, но в которых нам пока не удавалось найти неизвестные нам разумные расы. Впрочем, мы и не интересовались особо. Сфера наших задач в целом находится за пределами параллельных вселенных. То есть в нашей», — уточнила она, почему-то вызвав смешки заседателей. Насколько я сумела понять, там он обучился оперированию своей энергетикой и энергиями любого мира, а также планетарными энергиями. Хорошо, примерно понятно. Так что же произошло с Шушелой, если это он, и что происходит с эфиром планеты? Насчет Шушелы – это точно наша разработка. Разработка? Да. Военные бионические разработки прошлого, давно уже запрещенные. На самом деле вопрос требует повторного осмысления и обсуждения, так как условия нашей жизни значительно изменились со времени запрета. «Хорошо, мы учтем это», – кивнул председатель. «Своей дочери я верю. Она, по последним данным, является одним из самых сильных ментооператоров, не в последнюю очередь по причине сильной совместимости, положительно сказавшейся на ее способностях. И если она говорит, что сигнал на пробуждение Шушелы из ментала был, значит, так оно и есть. Тем более, что я озаботилась ментосканированием ее памяти в нашей лаборатории под контролем кристалла нашей службы, и он подтвердил, что ощущения, испытанные ею, — реальность». Таким образом, я считаю, что это была попытка уничтожить мою дочь и ее совместимого. В этот раз в зале наступила тишина. «Сильное заявление», — кашлянул председатель. «Как вы думаете, если это правда, то кому?» «Ладно, это опустим. Скажите, какова может быть причина покушения?» «Я думаю, что моей дочери с Ником весьма... высока вероятность наличия совместимости уровня императорской десятки. Возможно, кто-то мог подумать, что это определенно приведет к восстановлению императорской власти у нас, и это ему не понравилось». «Да уж», — председатель даже перестал обращать внимание на усиливающийся шум в зале. «Довольно смелое заявление». «Всем известно», — продолжила Ойла, покосившись на Иля, что императорская власть настоящим императорским уровнем совместимости в нашем обществе обычно дает толчок к его развитию. К тому же мы всегда в такие времена имели преимущество перед хостисами. Поэтому я могу предположить, что попытка уничтожения потенциальной императорской пары – происки врагов нашего общества или же продавшихся им. Хочется отметить, что коды активации Шушелы могли быть только у ограниченного количества людей и только в определенных структурах власти. К сожалению, доподлинно узнать, кто мог владеть такой информацией, мне не удалось. Председатель встал, сцепил руки за спиной и стал задумчиво ходить туда-сюда. Забавное у них тут разбирательство, как по мне, и главное, без перерывов. «Итак», председатель наконец сел на свое место, «а что там со вторым Шушелой?» Он всего-навсего аналог нашего силового робота, только на иных технологиях. «Понятно», — не сильно обратив внимание на слова Ойлы, пробормотал председатель. Потом он встряхнулся. «Итак, а что у нас с планетарным эфиром? У вас есть такое же простое и не пугающее объяснение?» «Разумеется», — кивнула Ойла. «Но, думаю, имеет смысл спросить об этом у виновника этого события». «М-да...» Сомнением, но и с интересом председатель посмотрел на меня. «Что ж, представьтесь, пожалуйста, уважаемый. Вы понимаете по-вегански?» Я встал и, покосившись на Иля, произнес. «Темный лорд — повелитель демонов». Сзади Алиела возмущенно засопила и стукнула меня по спине. Председатель сначала нахмурился, но потом ухватил мой ментальный фон, лучащийся весельем, и спросил. «Не могли бы вы уточнить, это должно что-то означать в вашей культуре?» «Да. Обычно во всех бедах обвиняют кого-то подобного. Черный властелин, повелитель, сатана, дьявол. В общем, кто угодно виноват во всех проблемах, но не настоящий виновник событий. Ты». «Я понял ваш намек, уважаемый», — легко улыбнулся председатель. «Но все же постарайтесь придерживаться формата нашего заседания. Думаю, вы уже поняли, как оно проходит, и весельем тут совершенно не пахнет». Я кивнул. «Ник – админ Рутович, землянин. Муж Алиелы – маг». «Муж? Маг?» «Муж – это по-нашему супруг. Маг, как сказала Ойла, означает оператор разного рода энергии, в том числе ментальных». Первый раз такое слышу. Хорошо, что вы можете сказать насчет вашего вмешательства в эфир Версалии?» «Первонаперво позвольте напомнить вам и подтвердить, что у нас с Алиелой 10-й уровень совместимости и действительно императорский. В космопорте на самом деле произошел спонтанный выброс сложно структурированной биологической и ментальной, в том числе, энергии, вырабатываемой парой с императорской десяткой совместимости. Но, судя по хроникам, ваши прошлые императоры обладали более пологим и спокойным излучением. У нас же, возможно, из-за того, что мы принадлежим к разным космическим расам, этот процесс в основном носит взрывной характер. Однако же его влияние на веганцев носит исключительно положительный характер. Да, многие, кто был в космопорту, потом прошли обследование и действительно отметили положительные изменения в своем здоровье, самочувствии и настроении. А проверялась ли потом совместимость у тех, кто там был? Председатель улыбнулся. Разумеется. И, конечно, у многих она повысилась, а ментальный диапазон излучений значительно расширился. Причем за один раз. Насколько я знаю, у прошлых императоров всегда было несколько сеансов, если можно так выразиться. То есть надо было находиться рядом довольно длительное время. Ну вот, вы почти и догадались, что я делал с эфиром. Я довольно неплохой исследователь биологических энергий и астрала, то есть эфира, а мои интересы сейчас направлены на меня и моих близких, а также на собственное развитие. Мне никак нельзя становиться императором, и меня совершенно не интересует, если не сказать, пугает ответственность за целую планету. Ну и дел у меня на ближайшую сотню лет хватает. Так вот, мы с Алиелой, собственно, перенесли эту императорскую способность влиять на веганцев в строго определенном направлении в эфирное поле планеты. Фактически сейчас ваша Версалия планета является для всех вас вашей императорской пары. Вернее, императрицей. А императором тогда кто? Разумеется, ваша вторая заселенная планета. Дело в том, что там действительно необходимо взаимодействие двух начал, а не просто их смесь. Как бы это попонятнее объяснить? Фактически это два сообщающиеся сосуда, которые смешивают свое содержимое в зависимости от внешних обстоятельств, то есть от состояния эфира, как вы его называете, а значит опосредованно, и от состояния всех веганцев. По мере надобности происходит переток энергий, балансирующих всю систему. Переходный период, конечно, может быть в наличии некоторая нестабильность, возможны странные поступки людей, но не опасные. Ну вот, как-то так. Это серьезно. Очень. Председатель задумался. Зал тоже молчал. Внезапно на входе раздался какой-то шум, и в зал вошел человек в боевой амуниции. За ним по бокам от входа рассосредоточились несколько других воинов. Он остановился перед председателем. «Служба безопасности Версалии. Я должен арестовать присутствующего здесь землянина и сопроводить его в место заключения для дальнейших разбирательств». Лейла снова схватила меня за руку. Ойла тоже забеспокоилась. Председатель внимательно посмотрел на вошедшего. «Для начала представьтесь, пожалуйста. У нас здесь идет секретное заседание, присутствовать на котором могут не все, даже если это представители службы безопасности». «Охранитель 5-го ранга Орок. Вот мои полномочия». Он, видимо, по связи переслал председателю сведения. Тот ознакомился с ними и поднял взгляд на Орока. «В сопроводиловке отсутствует внятная информация о необходимости такого ареста. Властью, данной мне и в текущем цикле, я запрещаю вам производить арест присутствующего здесь землянина. Отсылаю на ваш кристалл подтверждение моих полномочий». Орок некоторое время стоял, проверяя информацию, а потом снова обратился к председателю. «На подобный случай мне временно приданы абсолютные полномочия, которые перебивают ваши, уважаемый председатель». Он снова что-то переслал по связи. «А я старшего брата позову, он десантник», — пробормотал я, заложив руки за спину и устремив взгляд в потолок, рассматривая, что там изображено. Кстати, потолок был разрисован, но краской почти под цвет камня, и чтобы что-то увидеть, надо было присматриваться. «А я дядю позову, он таксист, а я папа, он в космических войсках служит». «Что ж, как это ни печально, но правило есть правило», — покачал головой председатель. «Вы в своем праве, однако не думайте, что на этом все закончится». Он повернулся ко мне. «Уважаемый Ник Админ Рутович, вам придется пройти с представителем службы безопасности. Со своей стороны могу обещать, что мы будем контролировать действия службы в доступных нам пределах. Снова шум в зале и снова разные выкрики. Но особо мне понравился один, которым оказался, сами понимаете, кто. «Свободу админу Рутовичу!» На умника даже стали оглядываться. «Вот гады!» — тихо сказал Алиела. Ко мне повернулась взволнованная Ойла. «Ник, вам с Алиелой, наверное, сейчас лучше телепортнуться отсюда на землю. Пока вас не будет, думаю, сумеем разобраться со всем этим». «Не беспокойтесь, уважаемая Ойла. Тьфу, заразный у вас официоз тут», — улыбнулся я. «Я знаю, что делаю». «Только без разрушений, пожалуйста», — тихо попросила она и слабо улыбнулась. «Как можно?» — хмыкнул я. «Да разве я когда-нибудь? Да за кого вы меня принимаете?» Тем временем орк повернулся ко мне и сделал первый и последний шаг. Вернее, полушаг. Зависшая нога в воздухе выглядела весьма с претензией на опускание к полу, но в раздумье. Чуть наклоненное тело выражало явное намерение двигаться вперед, но как бы застыло в мгновении. Почему тело не падало, для всех оставалось тайной, но композиция, особенно с вращающимися на неподвижном лице глазами, своей внутренней сутью выдавала чувство безысходности и ужаса. Что-то меня на искусство потянуло. Остальные охранники, или кто они там, видимо, получили сигнал по сети и тоже бросились вперед, и когда они уже были на площадке перед всеми, тоже застыли в воздухе. Эту композицию по праву можно было бы назвать «движение вперед». В зале предсказуемо наступила полная тишина. Тем временем по центру помещения раскрылся сферический экран, на котором можно было с любой стороны видеть происходящее. Какой-то веганец говорил ораку. «Арестуешь землянина и отвезешь в Троку. Но ведь туда можно отправить только после императорского суда. Документами я тебя обеспечу. Выполнять!» Кадр сменился. Теперь этот веганец общался с новым лицом. Тоже обсуждали разные, иногда непонятные мне, а иногда вполне ясные моменты. Сценки смеялись одна за другой под мертвое молчание присутствующих. В какой-то момент после одной сценки в зале возник шум и снова тишина. Будто Левиафан сделал вдох-выдох. А на экране состоялся вот такой разговор. «Это точно? Точнее, не бывает. У бывших на космодроме хостисов напрочь пропала несовместимость с нами, как и у наших к ним. Ты понимаешь, к чему это может привести?» «Еще бы. Это значит, рано или поздно, а скорее рано война закончится, а значит...» «Вот именно! Сокращение вооруженных сил, ограничение выделенных средств, возможно, разного рода аудиты. Развал всего, на чем построено наше благосостояние. Мое, твое, да вообще, на чем построена жизнь большей части населения. А этот хаос и смена парадигмы государственности, и не факт, что будет лучше. Согласен, лучше стабильность, известная и привычная стабильность. Вот именно, и ты понимаешь, что должно быть сделано, чтобы ее сохранить. Чужак должен исчезнуть. Для гарантии не только он, мало ли там, на далекой земле совместимых. Вдруг еще найдется кто для нашей. Нельзя рисковать. Я понял. А если они еще узнают про наши секретные лаборатории на слаборазвитых планетах? Мало не покажется. Жаль, что не удалось помешать доставке тела Алохи на Версалию. Да, в своем роде уникальный был ученый. Я думаю, этого достаточно. Под сводами зала разнесся громкий, но спокойный мужской голос, и экран погас. С дальних рядов по проходу спускался, как принято говорить в таких случаях, ничем не примечательный веганец. Вот он вышел на сцену и повернулся к председателю. «Служба внутреннего контроля Алех Сенуай. Дело находится в разработке нашей службы. Надеюсь, предоставленного материала вполне достаточно для вынесения нужного решения уважаемых заседателей. К сожалению, для части информации не у всех присутствующих есть соответствующие допуски». Председатель прокашлялся. «Ну что ж, действительно, по данному делу у нас достаточно материалов для вынесения решения. Таким образом, по некоторым сопутствующим или возникшим делам назначается новое заседание в более узком составе. Участники получат соответствующее уведомление». «Прежде чем завершить на этом заседание», — чуть приподнял руку представитель внутреннего контроля, ставлю в известность всех присутствующих, что уже проводятся консультации с представителями хостисов о глобальном расширении проблемы нашей с ними совместимости и, соответственно, об урегулировании нашего с ними конфликта. Просьба представителям всех служб на уровне своей компетенции продумать возможные варианты сотрудничества с ними. Для работы в этом направлении организуется новая служба, к работе которой, возможно, кое-кто из вас будет также привлечен. Просьба службы ментального контроля и пропаганды уделить особое внимание трудностям перехода на мирные пути и дать свои рекомендации. «Разрешите уточнить, уважаемый Алих», – спросил председатель, когда контролер замолчал. «Насколько надежны положительные изменения в эфире, и не может ли так случиться, что в один далеко не прекрасный момент все вернется на круги своя?» Контролер кивнул. «Я понимаю ваше беспокойство и должен сообщить, что наши ученые утверждают, будто информационно-ментальное поле планеты и нашей звездной системы, так называемый эфир, перешло в новое устойчивое состояние, вывести из которого его пока не представляется возможным, да и необходимость в этом отсутствует, судя по открывающимся перспективам и уже оцененным и отмеренным в лабораториях изменениям. Или состояние, в котором мы все жили, они оценивали как среднестабильное с уровнем 40 единиц по стабильной шкале, то сейчас оно, как они говорят, перекувыркнулось и перешло в следующее стабильное состояние, оцениваемое по той же шкале 85 единиц. На самом деле все эти состояния теоретически давно рассчитаны и описаны, но их наличие было известно только узкому кругу ученых, занимающихся этой темой. И уж точно никто не представлял, как можно перевести системы на разные уровни и какие для этого нужны энергии. Насколько я понял, хотя новое состояние более устойчиво, вопреки некоторым ожиданиям, оно находится на более высоком энергетическом уровне. На данный момент это состояние практически стабилизировалось, и уже разрабатываются необходимые мероприятия по максимальному безболезненному переходу нашего общества на новые пути его развития, но это пока только наброски. Вы все их получите в свое время и включайтесь в работу. На этом у меня все». Веганцы, внимательно слушавшие Алиха, после его слов почти одновременно заговорили, значительно подняв уровень фонового шума. Контролер же подошел ко мне и внимательно оглядел. Я приветливо улыбнулся. Вдруг он протянул мне руку. «Я знаю, у вас так принято здороваться». Я кивнул и пожал ее. «Интересно, я почти не чувствую твоего ментального фона». «Шифруюсь», — пожал я плечами. «Как оказалось, у вас тут находиться довольно опасно». Алих покачал головой, окинул взглядом стоящих рядом со мной. На Алиеле ненадолго задержался. Ойли кивнул. «Хочу поблагодарить тебя за предоставленную информацию. Единственный вопрос, что остался у нашей службы. Как тебе удалось использовать нашу информационную сеть для ее сбора? Судя по всему, там было нарушено много правил, которым кристаллы должны подчиняться. Я просто объяснил им ситуацию, а дальше уже они сами. Сразу говорю, ментосканирование моей головы даже не мечтайте провести, не выйдет». «Посмотрим, посмотрим», – пробормотал Алекс. «Тебе решили дать временное гражданство Версалии без всяких предварительных условий. Постарайся в ближайшее время не покидать планету». «Не могу обещать», — я слегка качнул головой в отрицательном жесте. Алих внимательно посмотрел на меня, потом молча отвернулся и ушел. Несмотря на то, что он очень хорошо контролировал свои эмоции, я почувствовал его раздражение. «Не стоило так с ним разговаривать», — сказала Ойла, обеспокоенным взглядом провожая контролера. «Перебьется. Но, судя по всему, нам как раз пока лучше свинтить с вашей планеты. Как думаете?» Ойла вздохнула и посмотрела на дочь. Та ответила ей прямым взглядом. «Мам, наверное, нам действительно лучше побыть где-нибудь вдали. Может, на Земле или еще где?» «Я прыгнуть могу только на Землю», — проворчал я. «А на другие неизвестные вам планеты к другим цивилизациям мы на вашей технике далеко не уедем. Банально не выпустят». «Я не знаю, насколько все это может затянуться», — вздохнула Ойла. «Подумаешь, столько лет я просидела вдали от дома и ничего. И мне даже нравилось». Она вдруг обняла маму и прижалась к ней лбом. Я деликатно отвернулся и обратил внимание, что на нас смотрит председатель. Увидев, что я заметил это, он произнес, причем усиленным голосом, так, что все обернулись к нам. «Уважаемая Ойла Оукенда, нам известно, что ваша дочь очень хорошо поет. Уважаемый Эриндил поделился со мной этой информацией. Не будет ли бестактным с моей стороны попросить ее исполнить что-нибудь? В последнее время так редко попадаются настоящие полноспектровые исполнители. Настороженный ментальный фон зала после этих слов сменился удивлением, а потом буквально шквалом предвкушения настойчивого желания и боязни отказа. Блин, прям меломаны какие-то наркоманистые. Лиела вопросительно посмотрела на меня, но я лишь пожал плечами, мол, решай сама, я не против. Лиела кивнула больше самой себе, в ее ментале мелькнуло чувство легкой растерянности, но я протянул ей на ладони 3 гладких яйца, основу ее домашних роботов, 3 таташек. Лиела облегченно улыбнулась и на мгновение прижалась ко мне, а потом резким движением бросила их в зал. Еще в воздухе они обернулись сначала в обычную свою форму, коснулись ногами пола, оттолкнулись, кувыркнулись, и вот уже на пол тяжело приземлились 3 металлических робота. Ментал буквально взорвался чувством восторга. Роботы достали из воздуха свои инструменты, и самый главный из них проскрежетал. «Уважаемые леди и джентльмены, начинаются соревнования роботов-гитаристов! Роботов-гитаристов!» Лиела перемахнула туда же, на ходу доставая из кольца гитару, и я последовал. А я последовал за ней, ощущая, как она заводится, и привычно цепляясь на ее волну, подпитывая и подпитываясь. И понеслась. Одна композиция сменяла другую, зал неистовствовал и сопереживал так, как никто другой. Это была одна общая волна, на которой мы все вместе то поднимались к вершинам чувств, то проваливались в бездну почти бессознательного. Играли и пели пополам веганские земные произведения. Разумеется, главным исполнителем была Алиела. Без ее ментального излучения переживаний ничего бы не вышло. Даже я в этом отношении несколько беден по сравнению с ней. Ну а веганцы, не избалованные реально крутыми ментальными исполнителями, были буквально куплены нами. Последней композицией пошла «Лакримоза» Моцарта, сопровождаемая космическими видами, за которыми никого и ничего не было видно. Чистый и звонкий голос Алиелы пробирал до самой глубины души, заставляя трепетать каждую клетку моего организма. И не только моего. Внутри зала среди всех присутствующих стоял мощнейший ментальный резонанс. Такое ощущение, что стены ему тоже подчинялись, да их и не видно было за космическими проекциями Вселенной. И мне очень и очень было трудно сделать это. Буквально пришлось отрывать от сердца. После последнего звука в зале заседаний наступила тишина. И продлилась она 1 час 25 минут. Все это время присутствующие сидели молча, переживая снова и снова свои ощущения, наслаждаясь чистотой своих мыслей и внутреннего обновления состояния. Космос постепенно таял, проявляя сквозь себя привычную окружающую обстановку. Когда что-то уже можно было рассмотреть, то стало ясно, что площадка, на которой несколько часов находились те, кто буквально играл на струнах души присутствующих, полностью пуста. Пропали и сами исполнители, и роботы, и инструменты. Этот день и это выступление, и эти чувства, что были вызваны здесь, запомнились присутствующим надолго, а многие из них потом вдруг обнаружили странную притягательность к некоторым из тех, кто был рядом, поначалу попав в довольно неудобную ситуацию. Те 5 вдруг образовавшихся пар с совместимостью 10, хотя и не императорского уровня, потом были счастливы и передавали записи и воспоминания того концерта своим детям, стараясь этим самым что-то объяснить им, то, что словами было не рассказать. И мучились от сознания того, что все-таки не могут передать всего, а может даже и самого главного. Многие из тех, кто избежал участи образования достаточно неудобных совместимостей с малознакомыми людьми, по возвращении домой к своим половинкам и четвертинкам, многие из них имели по 2-3 супруга, тоже вдруг обнаруживали резкий скачок в уровне совместимости с ними, что, разумеется, не могло не радовать. И долго все сожалели, что подобных концертов этих исполнителей на Версалии больше не было. Никогда.